Глава 4. Четыре типа эмоционально незрелых родителей. Существует четыре типа эмоционально незрелых родителей, и любой из них может вызвать у детей чувство одиночества и незащищенности. Есть лишь один способ дать ребенку любовь, которая будет способствовать его развитию, но много способов оставить его потребность в такой любви неудовлетворенной. В этой главе мы посмотрим на четыре разных типа родителей, каждому из которых присущ свой особый вид эмоциональной незрелости. Хотя представители каждого типа проявляют эмоциональную нечувствительность по-своему, результат один. Их дети ощущают эмоциональную незащищенность. Несмотря на разные стили общения, причиной поведения родителей всех четырех типов является эмоциональная незрелость. Все они зациклены на себе, склонны к нарциссизму и недостаточно надежны в эмоциональном плане. Все, как правило, эгоцентричны, нечувствительны и имеют ограниченную способность к настоящей эмоциональной близости. Все используют неадаптивные механизмы психологической защиты, которые скорее искажают реальность, чем помогают с ней справиться. Наконец, все они используют детей, чтобы почувствовать себя лучше, что часто приводит к смене ролей в отношениях между родителем и ребенком, оставляя последнего беззащитным перед непонятными для него взрослыми проблемами. Кроме того, эти четыре типа эмоционально незрелых родителей плохо умеют сочувствовать другим людям. У них огромные проблемы с границами, поэтому они либо пытаются сблизиться слишком сильно, либо отказываются от взаимодействия совсем. Большинство плохо переносят фрустрацию и используют эмоциональный шантаж или угрозы, чтобы получить то, что им нужно, вместо того, чтобы договариваться. Все четыре типа отказываются видеть в детях отдельных личностей и рассматривают их исключительно с точки зрения удовлетворения своих потребностей. К какому бы из четырех типов ни относился родитель, в результате ребенок чувствует себя лишенным собственного «я», поскольку его потребности и интересы перекрываются тем, что важно родителю. Прежде чем мы подробнее рассмотрим каждый из четырех типов, давайте уделим немного времени предыдущим исследованиям, посвященным теме влияния различных подходов к воспитанию на формирование качественной привязанности у младенцев. Как разные подходы к воспитанию влияют на формирование привязанности у младенцев? Мэри Эйнсворт, Сильвия Белл и Данелл Дастейсон провели известное исследование привязанности младенцев. Впоследствии это исследование неоднократно повторялось. В числе прочего, оно включало в себя наблюдение за матерями и выявление характеристик, связанных с формированием надежной или ненадежной привязанности у младенцев. В статье, опубликованной в 1974 году, исследователи указывают четыре критерия, по которым они оценивали поведение матерей по отношению к детям: чувствительность, бесчувственность, принятие, отвержение, сотрудничество, вмешательство и доступность, игнорирование. Они выяснили, что степень чувствительности матери была основной переменной в том смысле, что матери с высоким уровнем чувствительности также получали высокие оценки за принятие, сотрудничество и доступность, а матери с низким уровнем принятия, сотрудничества или доступности также демонстрировали низкий уровень чувствительности. Эйнсворт и ее коллеги отмечают, что в ходе экспериментов они наблюдали четкую тенденцию. Дети более чувствительных матерей демонстрировали более надежную привязанность. Вот как эти исследователи описывали чувствительных матерей младенцев, демонстрировавших надежную привязанность. Таким образом, высокочувствительные матери, как правило, доступны для своих детей и замечают даже их более тонкие попытки общения, сигналы, желания и настроения. Кроме того, такие матери точно интерпретируют воспринимаемое и проявляют эмпатию по отношению к детям. Чувствительная мать, вооруженная пониманием и эмпатией, умеет своевременно реагировать на потребности ребенка и взаимодействует с ним уместным образом. Уместным как с точки зрения вида взаимодействий, так и с точки зрения их количества. Однако поведение матерей, чьи дети демонстрировали ненадежную привязанность, сильно отличалось. Вспомните, о чем шла речь во второй и третьей главах этой книги, и сравните приведенное ниже описание нечувствительных матерей из работы Мэри Эйнсворт и ее коллег с характеристиками тех, кого я называю эмоционально незрелыми родителями. Матери с низким уровнем чувствительности плохо осознают поведение ребенка либо потому, что игнорируют его, либо потому, что им не удается заметить в его действиях более тонкие и трудно выявляемые попытки общения. Более того, нечувствительные матери часто не понимают и те аспекты поведения ребенка, которые они осознают, либо интерпретируют их неверно. Мать может более или менее точно понимать действия и настроение своего ребенка, но при этом быть не способной проявлять к нему эмпатию. Из-за недостатка понимания или эмпатии матери с низким уровнем чувствительности не своевременно реагируют на проявление ребенка либо с точки зрения планирования взаимодействия, либо с точки зрения быстроты реакции. Кроме того, матери с низким уровнем чувствительности часто неправильно строят свое общение с ребенком, выбирая не тот вид взаимодействия или предлагая его не в том количестве, то есть такие взаимодействия воспринимаются как фрагментарные и плохо выраженные. Результаты исследования свидетельствуют, что чувствительность и способность к эмпатии матери оказывают сильное влияние на качество привязанности младенца в его отношениях с ней. Четыре типа эмоционально незрелых родителей. Учитывая все, что мы только что узнали о формировании привязанности у младенцев, давайте посмотрим на выделенные мной четыре типа эмоционально незрелых родителей. Как уже отмечалось, все они могут вызвать у ребенка ощущение незащищенности. Каждый из типов по-своему подрывает чувство безопасности ребенка, и все они демонстрируют ограниченную эмпатию, ненадежность эмоциональной поддержки и существенный недостаток чувствительности. Следует также понимать, что проявление каждого типа с разной степенью нарциссизма варьируется от умеренного до тяжелого. В особо тяжелых случаях родитель может страдать психическим заболеванием, подвергать ребенка физическому или сексуальному насилию. Эмоциональные родители находятся во власти своих чувств, демонстрируя то чрезмерную вовлеченность, то ее резкое снижение. Они пугающе нестабильны и непредсказуемы. Такие люди одержимы тревогой и рассчитывают на то, что другие помогут им почувствовать почву под ногами. Они воспринимают мелкие неприятности как конец света и уверены, что окружающие могут их либо спасти, либо покинуть. Одержимые родители компульсивно целеустремленны и всегда заняты. Они не могут перестать пытаться довести до совершенства все, что их окружает, включая других людей. Хотя они редко прерывают свою бурную деятельность на время, достаточное для того, чтобы почувствовать настоящую эмпатию к своим детям, они пытаются контролировать их жизнь и постоянно вмешиваются в нее. Пассивные родители не хотят ни во что вмешиваться и стараются не иметь дела с тем, что их расстраивает. На первый взгляд они кажутся более безобидными, чем родители других типов, но их поведение имеет свои негативные последствия. Они часто оказываются в тени более доминантного партнера и иногда даже закрывают глаза на жестокое обращение с детьми и халатное отношение к ним. Они приспосабливаются к жизни, стараясь не замечать серьезности проблем и игнорируя их. Отвергающие родители ведут себя так, что вы невольно задумываетесь, зачем им вообще нужна семья. Каким бы ни были их проявления, умеренными или тяжелыми, они пытаются избежать эмоциональной близости и общения с детьми. Их терпимость к потребностям других практически равна нулю, а все взаимодействие с ними сводится к командам, скандалам или избеганию семейной жизни. Некоторые более спокойные представители этого типа могут принимать участие в стандартных семейных занятиях, но от них также сложно добиться настоящей близости или вовлеченности. По большей части они хотят, чтобы их оставили в покое и дали заниматься, чем им хочется. Читая приведенные ниже описания, помните, что некоторые родители могут сочетать в себе характеристики нескольких типов. Хотя многие родители относятся к одной из категорий, при определенных стрессовых условиях они могут демонстрировать поведение, свойственное другому типу. Во всех описаниях есть общее. Ни один из типов не может последовательно вести себя таким образом, чтобы у ребенка сформировалось чувство уверенности в отношениях с родителем. Однако каждый тип оказывает негативное влияние на формирование этой уверенности по-своему. Помните, что моя цель в этой главе заключается лишь в том, чтобы дать описание четырех типов поведения родителей. О способах взаимодействия с ними я расскажу в следующих главах. Эмоциональный родитель. Эмоциональные родители – самые инфантильные из описанных четырех типов. Они производят впечатление людей, за которыми нужно присматривать и с которыми необходимо обращаться бережно. Их легко расстроить, и все в семье готовы пойти на все, чтобы их успокоить. Когда эмоциональные родители уходят в срыв, они тянут детей за собой. Детям приходится испытывать на себе их отчаяние, ярость или ненависть во всей их силе. Неудивительно, что всем в семье кажется, что они постоянно ходят по тонкому льду. Эмоциональная нестабильность таких родителей – самая непредсказуемая черта их характера. В особо тяжелых случаях такие родители откровенно психически больны. Они могут страдать от психотического, биполярного, нарциссического или пограничного расстройства личности. Иногда их необузданная эмоциональность может даже привести к попыткам суицида или физическим нападениям на других. Рядом с ними люди чувствуют себя неспокойно, потому что их эмоции быстро выходят из-под контроля и потому что страшно наблюдать, как кто-то, кого ты знаешь, полностью теряет самообладание. Угрозы самоубийства особенно сильно пугают детей, которые чувствуют на себе непомерное бремя сохранить жизнь родителя, но при этом не знают, что делать. В более спокойных случаях самой большой проблемой является эмоциональная нестабильность, которая может проявляться в форме истерического или циклотимического расстройства личности. Последнее характеризуется чередованием легкой депрессии и легкой приподнятости. Вне зависимости от степени выраженности проблемы, все родители этого типа с трудом переносят стресс и эмоциональное возбуждение. Они теряют эмоциональный баланс и контроль над поведением в ситуациях, с которыми вполне могут справиться зрелые взрослые. Конечно, злоупотребление химическими веществами может еще больше нарушить этот баланс и отрицательно повлиять на способность таких людей переносить фрустрацию и стресс. Как бы такие родители ни пытались себя контролировать, их действиями управляют эмоции. Они видят мир в черно-белом цвете, всегда ведут счет, не прощают обиды и пытаются контролировать других, играя на их чувствах. Их переменчивое настроение и реактивность делают их ненадежными и пугающими. И хотя они могут притворяться беспомощными и часто считают себя жертвами, жизнь семьи всегда вращается вокруг их настроения. Они часто могут контролировать себя за пределами собственного дома, следуя конкретной роли. Но в собственной семье они в полной мере демонстрируют свою импульсивность, особенно находясь в состоянии интоксикации. Степень их пренебрежения какими бы то ни было ограничениями может быть шокирующей. Многие дети таких родителей привыкают подчиняться желаниям других людей. Поскольку они выросли в постоянном ожидании эмоциональных взрывов родителей, они могут быть чрезмерно внимательными к чувствам и настроениям окружающих, часто в ущерб своим интересам. История Британи. Хотя Британи было уже за 40, и она жила отдельно от своей матери Шонды, та по-прежнему контролировала дочь с помощью своих эмоций. Однажды, когда Британи заболела и ей пришлось провести несколько дней в постели, Шонда испытывала настолько сильную тревогу, что позвонила ей 5 раз за день. Она пришла к ней домой, несмотря на то, что Британи просила ее этого не делать, поскольку считала, что дочери пора прервать свой постельный режим. В конце концов, Британи закрыла дверь на цепочку, чтобы мать не могла попасть в дом. Позднее Шонда заявила: «Когда ты от меня закрылась, я так разозлилась, что хотела выломать дверь». Когда Британи высказала недовольство ее навязчивостью, Шонда притворилась обиженной и сказала, что ей просто было нужно знать, что с Британи все в порядке. Но на самом деле ей были важны ее собственные чувства, а не потребности дочери. Одержимые родители. Одержимые родители выглядят самыми нормальными из всех четырех типов. Может даже показаться, что они крайне заинтересованы в жизни детей. Будучи очень целеустремленными, они всегда сосредоточены на том, чтобы закончить все дела. Если незрелость эмоциональных родителей очевидна, в случае с одержимыми родителями их эгоцентризм сложно заметить, поскольку кажется, что им важен успех детей. Большую часть времени их поведение не кажется нездоровым. Однако у их детей могут быть проблемы либо с проявлением инициативы, либо с самоконтролем. Как ни парадоксально, детям этих вовлеченных трудолюбивых родителей часто не хватает мотивации. Они даже могут страдать от депрессии. Если копнуть чуть глубже, вы заметите эмоциональную незрелость этих уважаемых и ответственных людей. Она проявляется в том, как они строят догадки об окружающих и ждут, что все будут ценить то же, что и они, и хотеть того же. Их излишняя сосредоточенность на себе проявляется в форме убежденности, что они знают, что хорошо для других. Такие люди не испытывают неуверенность в себе на осознанном уровне и предпочитают притворяться, что все в порядке и что у них есть ответы на все вопросы. Вместо того, чтобы принимать уникальные интересы и важные решения своих детей, они выборочно хвалят их за достижения и заставляют делать то, что кажется им правильным. Об их частом вмешательстве в жизнь детей ходят легенды. Кроме того, они постоянно беспокоятся о том, чтобы успеть сделать достаточно много, и эта тревога не дает им остановиться. Цели для них всегда важнее чувств других людей, включая собственных детей. Одержимые родители, скорее всего, росли в условиях эмоциональной депривации. Они научились справляться собственными силами, а не ожидать заботы от других. Они часто являются людьми, которые добились всего сами и гордятся своей независимостью. Эти родители боятся, что дети не добьются успеха и тем самым опозорят их. Они не могут предложить им безусловного принятия и обеспечить надежный фундамент для будущих достижений. Хотят родители того или нет, дети постоянно чувствуют, что их оценивают. Примером такого родителя может быть отец, который заставляет ребенка практиковать игру на пианино в его присутствии, чтобы он мог указывать ему на ошибки. Такой чрезмерный контроль часто отбивает у детей желание просить взрослых о помощи. В результате во взрослом возрасте они могут отказываться обращаться за помощью к более опытным людям, которые могли бы стать их наставниками. Одержимые родители уверены, что знают, как лучше, и иногда делают странные вещи. Одна мать настаивала на том, что она должна приходить домой к своей взрослой дочери и оплачивать ее счета, потому что та не смогла бы сделать это правильно. Другая мать купила взрослому сыну подержанную машину, хотя он об этом не просил, и обиделась, когда выяснилось, что машина ему не нужна. Отец одного молодого человека заставлял сына взвешиваться в его присутствии каждый день, когда тот набрал вес. Если вы вспомните исследования младенческой привязанности, о которых шла речь в начале этой главы, вы заметите, что одержимые родители похожи на некоторых эмоционально нечувствительных матерей детей с ненадежной привязанностью. Поскольку они не чувствуют того, что переживают их дети в настоящий момент, они не могут адаптироваться к их потребностям. Вместо этого они заставляют ребенка делать то, что кажется им правильным. В результате детям одержимых родителей всегда кажется, что они должны делать больше или должны быть заняты чем-то другим. История Джона. Хотя Джону был 21 год, он проводил много времени с родителями и не чувствовал себя хозяином своей жизни. Описывая свои ощущения рядом с матерью, он сказал: «Я не схожу с ее радара». Джон испытывал такое сильное давление из-за ожиданий родителей, что полностью потерял уверенность в том, как он хочет обустроить жизнь. Вот что он рассказал: «Я так беспокоюсь о том, чего они от меня ждут, что не понимаю, чего хочу сам. Я просто стараюсь не расстраивать родителей, чтобы они оставили меня в покое». Это было особенно актуально, когда они ехали в отпуск всей семьей. Джону всегда казалось, что отец сердится, если ему недостаточно весело. Родители Джона настолько сильно вмешивались в его жизнь, что он боялся ставить цели, ведь тогда они еще активнее начинали советовать ему, что делать дальше. Они убивали его инициативу, всегда заставляя его сделать чуть больше или стараться еще усерднее. На сознательном уровне они хотели лучшего для Джона, но они были слепы и глухи в том, что касалось уважения и поддержания его независимости. История Кристин. Кристин работала адвокатом, и у нее был очень доминантный отец Джозеф, который считал, что она должна добиться успеха и постоянно оказывал на нее давление. Вот как Кристин описывала свое детство в начале нашей совместной работы. «Мой отец меня контролировал. Он не терпел, когда кто-то придерживался другого мнения. Это было для него абсолютно непереносимо. Я так боялась ошибиться с выбором, что принимала множество решений, руководствуясь этим страхом. Я чувствовала себя так, будто полностью принадлежала отцу. Даже когда я училась в колледже, я должна была приходить домой не позже 11. Мне было очень неловко от этого, но мне и в голову не приходило спорить с отцом. Джозеф пытался контролировать даже мысли Кристин. Если ей в голову приходила идея, которая ему не нравилась, он немедленно отвечал, даже не думай об этом. Джозефу также недоставало эмпатии, что делало его ужасным учителем. Он не чувствовал того, что может привести ребенка в ужас, поэтому он учил Кристин плавать, буквально бросив ее в бассейн. Вот как Кристин описывала попытки отца научить ее чему-нибудь. «Он велел мне сделать что-то хорошее, но не давал никаких советов и не предлагал помощь. Мне просто приказывали добиться успеха». Для всех окружающих Кристин действительно добилась успеха, но в глубине души она всегда чувствовала сильнейшую неуверенность, как будто не понимала, что делает. Пассивные родители. В отличие от остальных типов, пассивные родители не проявляют агрессии или назойливости по отношению к детям, но их поведение также имеет негативные последствия. Они пассивно поддаются влиянию доминантных личностей, и часто их партнером становятся также эмоционально незрелые люди одного из трех других типов, что неудивительно, если мы вспомним, что люди примерно одного уровня эмоциональной зрелости привлекают друг друга. По сравнению с родителями других типов, такие родители более эмоционально доступны, но лишь до определенной степени. Когда напряжение возрастает, они становятся пассивными, эмоционально закрываются и прячут голову в песок. Они не дают детям никаких границ и ориентиров, чтобы помочь им понять, как жить в этом мире. Они могут любить вас, но помочь вам они не в состоянии. Пассивные родители точно так же незрелы и зациклены на себе, как и остальные типы – эмоциональные, одержимые или отвергающие. Но их проще любить благодаря легкой и иногда даже игривой манере общения. Они часто являются любимым родителем и способны проявлять эмпатию по отношению к детям, если это не идет вразрез с их собственными потребностями. Поскольку такие родители также эгоцентричны, как и родители остальных типов, они могут использовать детей для удовлетворения своих эмоциональных потребностей, в первую очередь потребности быть в центре внимания любящего их человека. Им нравится невинная открытость детей, и они могут общаться с ними на одном уровне. Ребенку нравится проводить время с таким родителем, но поскольку он чувствует потребность взрослого в восхищающемся и внимательном компаньоне, такое общение становится своего рода эмоциональным инцестом. Такие отношения не могут быть полностью комфортными для ребенка, поскольку они могут вызвать ревность со стороны другого родителя и даже иметь сексуальный оттенок. Дети понимают, что от таких родителей нельзя ожидать многого. Хотя пассивным родителям часто нравится проводить время с детьми, играть с ними и давать им возможность почувствовать себя особенными, дети чувствуют, что родители на самом деле недоступны для них в важных вещах. Зачастую такие родители закрывают глаза на опасные для детей ситуации, и им приходится заботиться о себе самостоятельно. Когда пассивным родителем является мать, она может оставаться в отношениях с партнером, который унижает или избивает ее детей, поскольку у нее нет собственного дохода. Такие матери часто игнорируют то, что происходит вокруг них. Например, одна мать, описывая жестокое обращение ее мужа с детьми, выразилась так. «Папа мог иногда перегнуть палку». В детстве пассивным родителям часто приходилось уходить с линии огня, быть тише воды, ниже травы и подчиняться сильным личностям. Во взрослом возрасте им не приходит в голову, что их задача как родителей заключается не только в том, чтобы веселиться с детьми, но и в том, чтобы защищать их. Вместо этого в самые тяжелые моменты они как бы впадают в транс, уходят в себя или находят другие пассивные способы пережить бурю. Помимо того, что они бессознательно покидают своих детей в сложных ситуациях, такие родители могут вообще уйти из семьи, если им представится шанс на более счастливую жизнь. Если пассивный, но более эмоциональный родитель по какой-либо причине оставляет семью, это может нанести ребенку особенно глубокую травму, поскольку его покидает родитель, к которому ребенок наиболее привязан. Люди, которые в детстве были привязаны к пассивному родителю, повзрослев, могут оправдывать других людей, которые их покидают. В детстве они верили, что их ситуацию никак нельзя изменить и что пассивные родители были по-настоящему беспомощны. Их часто шокирует идея о том, что их прекрасный и милый родитель должен был их защищать, когда они не могли сделать этого сами. Они никогда не задумывались о том, что у родителей есть обязанность обеспечивать эмоциональное благополучие своих детей, которое имеет, по крайней мере, такое же значение, как и удовлетворение их собственных потребностей. История Молли. Мать Молли легко выходила из себя и часто проявляла жестокость по отношению к дочери. Она много работала и обычно приходила домой в плохом настроении. Отец Молли был милым и добрым человеком, который всегда находился в хорошем расположении духа. Когда он был не на работе, он с удовольствием проводил время в гараже, поэтому Молли чаще всего приходилось оставаться со старшей сестрой, которая унижала и обижала ее. При этом никто не задумывался о том, каково ей приходится. Отношения с отцом были настоящей отдушиной для Молли. Его доброта была единственным в ее жизни лучом света и источником любви, поэтому она боготворила и старалась защитить отца. Ей никогда не приходило в голову, что это он должен был защищать ее. Например, однажды мать впала в ярость и начала избивать Молли. Девочка слышала, как отец гремит кастрюлями на кухне. Она интерпретировала это как его способ дать ей понять, что он рядом. Она не ждала, что он вмешается и остановит мать. Это яркий пример того, как дети, выросшие в условиях эмоциональной депривации, стараются рассматривать поведение любимого родителя в положительном ключе, что бы ни происходило. Молли также немного заикалась. И однажды во время посещения парка развлечений сестра Молли и ее друзья начали дразнить девочку и довели ее до истерики. Отец перевел все в шутку, вместо того, чтобы сделать замечание старшим детям или проявить внимание к чувствам Молли. По дороге домой все по очереди изображали ее дефект речи и смеялись над ней. Отвергающие родители. Может показаться, что вокруг отвергающих родителей возвышается стена. Они не хотят проводить время со своими детьми и хотят, чтобы окружающие оставили их в покое и дали им делать то, что им хочется. У детей создается ощущение, что родители были бы вполне счастливы, если бы их не было. Постоянное раздражение таких родителей учит детей не приближаться к ним. Один человек сравнил это с тем, как если бы вы бежали к кому-то, а тот захлопнул дверь прямо перед вами. Они бесцеремонно отвергают попытки вовлечь их в теплое или эмоциональное общение. Если настаивать на взаимодействии, они могут разозлиться или даже проявить жестокость. Такие родители могут использовать физическое наказание. Отвергающие родители меньше всего способны к проявлению эмпатии. Они часто избегают визуального контакта, демонстрируя таким образом свое отвращение к эмоциональной близости. Иногда они прибегают к пустому враждебному взгляду, чтобы заставить других оставить их в покое. Родители этого типа управляют всем в доме, а жизнь семьи полностью подчинена их желаниям. Типичным примером представителя этого типа является холодный отец, которого все боятся. Мужчина, не проявляющий эмоциональной теплоты по отношению к своим детям. Все вращается вокруг него, а остальные члены семьи инстинктивно стараются его не расстраивать. С отвергающим отцом дети часто чувствуют вину просто за то, что существуют. Но матери также могут быть отвергающими. Дети отвергающих родителей воспринимают себя как помеху и повод для раздражения, поэтому они легко сдаются, в то время как более уверенные дети обычно продолжают просить или жаловаться, чтобы получить то, что им нужно. Это может привести к серьезным последствиям во взрослом возрасте, потому что таким отвергнутым детям трудно просить о том, что им нужно. История Бет. Мать Бет, Роза, никогда не любила проводить с ней время. Когда Бет приезжала навестить ее, Роза отказывалась от объятий и сразу же начинала критиковать ее внешность. Обычно стоило Бет зайти в дом, как мать сразу предлагала ей позвонить кому-нибудь из родственников, как будто она хотела ее куда-то отправить. Если Бет предлагала провести время вместе, Роза вела себя раздраженно и заявляла, что Бет слишком от нее зависит. Когда Бет звонила матери, то о чем бы они ни говорили, Роза, как правило, заканчивала разговор, как только ей удавалось найти предлог, часто передавая трубку отцу Бет. Упражнение. Определение типа, к которому относятся ваши родители. Чтобы понять, к какому из перечисленных типов относятся ваши родители, прочитайте приведенные ниже списки и отметьте характеристики, которые применимы к вашему родителю. Помня, что в состоянии сильного стресса родители любого типа могут демонстрировать характеристики других типов. Черты эмоциональной незрелости, свойственные всем типам, включают зацикленность на себе, низкий уровень эмпатии, игнорирование чужих границ, отказ от эмоциональной близости, неумение общаться, отсутствие самоанализа, отказ решать проблемы в отношениях, эмоциональную реактивность, импульсивность и проблемы с поддержанием эмоциональной близости. Эмоциональные родители. Заняты собственными потребностями, плохо умеют проявлять эмпатию, склонны к слиянию и не уважают чужие границы, не поддерживают близость, поскольку постоянно защищаются, не участвуют во взаимном общении, говорят только о себе, не способны на самоанализ, не умеют восстанавливать отношения после ссоры, реагируют не думая, не умеют выбирать правильную дистанцию в эмоциональном плане, либо слишком сильно приближаются, либо слишком сильно дистанцируются, выходят из себя или прерывают общение. Интенсивность их эмоций пугает. Ждут, что ребенок будет их успокаивать и не думают о его потребностях. Любят притворяться, что не держат все под контролем. Считают себя жертвами. Одержимые родители. Заняты собственными потребностями. Плохо умеют проявлять эмпатию. Склонны к слиянию и не уважают чужие границы. Не поддерживают близость, поскольку постоянно защищаются. Не участвуют во взаимном общении, говорят только о себе. Не способны на самоанализ. Не умеют восстанавливать отношения после ссоры. Реагируют не думая. Не умеют выбирать правильную дистанцию в эмоциональном плане. Либо слишком сильно приближаются, либо слишком сильно дистанцируются. У них закостенелые ценности и перфекционистские ожидания. Одержимы своими целями и постоянно заняты. Обладают механическим туннельным видением. Видят в ребенке лишь свое отражение, не учитывают его или ее желания. Любят всем управлять. Считают себя человеком, который всегда решает проблемы. Пассивные родители. Заняты своими собственными потребностями. Плохо умеют проявлять эмпатию. Склонны к слиянию и не уважают чужие границы. Не поддерживают близость, поскольку постоянно защищаются. Не участвуют во взаимном общении, говорят только о себе. Не способны на самоанализ. Не умеют восстанавливать отношения после ссоры. Реагируют не думая. Не умеют выбирать правильную дистанцию в эмоциональном плане, либо слишком сильно приближаются, либо слишком сильно дистанцируются. Могут быть добрыми и веселыми, но не защищают интересы ребенка. Демонстрируют попустительское отношение и стараются не замечать проблем. Проявляют теплое отношение к ребенку, но не защищают его или ее. Любят, когда кто-то другой берет на себя ответственность или выполняет роль плохого парня. Считают себя мягкими и добрыми. Отвергающие родители. Заняты собственными потребностями. Плохо умеют проявлять эмпатию. Имеют непроницаемые границы. Кажутся закрытыми и враждебными. Редко вовлекаются в общение. Не склонны к самоанализу. Не умеют восстанавливать отношения после ссоры. Реактивны, часто атакуют и унижают других. Слишком сильно дистанцируются. Игнорируют ребенка или могут проявлять ярость по отношению к нему. Часто демонстрируют отвержение и гнев. Видят в своем ребенке помеху и не хотят быть с ним рядом. Часто высмеивают и относятся с пренебрежением. Считают себя независимыми от других. Резюме. Эмоционально незрелые родители всех четырех типов зациклены на себе и недостаточно чувствительны, а потому эмоционально недоступны для детей. Из-за недостатка эмпатии с ними сложно общаться и устанавливать связь. Все они боятся настоящих эмоций и чувствуют себя комфортно, когда им удается контролировать других. Такие родители не могут обеспечить своим детям понимание, замечать их в эмоциональном плане. С родителями каждого из описанных типов по-своему трудно быть рядом, и в конечном счете все вращается вокруг них. Кроме того, они не способны на взаимность в отношениях с другими людьми. Хотя эмоционально незрелые родители подразделяются на 4 типа, их детей можно разделить всего на 2 основные категории – интернализаторы и экстернализаторы. В следующей главе мы рассмотрим 2 этих сильно отличающихся друг от друга стиля психологической адаптации.